29. Несмотря на значительное преобладание в росте и весе, в Ворошилове, знал Эд, не содержится настоящей злобы. В Леньке, он предвидел с полной уверенностью, содержится круто-желтая, как моча больного, кипящая злоба. Причина? Гений может быть злобен только в том случае, если он не уверен, что он гений. Если он сомневается. Иначе чего бы ему, столь возвышающемуся над смертными, злобиться? «Ты здоровый лоб! На голову выше меня, а я тебя побью запросто, потому что во мне нервная сила есть!» — кричит Губанов. «Хоть я и в чахоточном городе вырос, а ты на уральской картошке морду в это время нажирал. Иду на «вы!»» Волчок срывается со стула и бросается на Ворошилова. Большинство гостей уже покинули празднество, торопясь успеть на метро. Губанов собирался остаться спать у мецената Славы, Эд с Анной обещали взять Игоря в такси. «Ты что, охуел, Губаныч?» Верзила беспомощно выставляет вперед руки. Однако прыжок врага, повисшего на нем, сваливает его с ног. Оба оказываются на полу. Лен улыбается. Он невозмутим, как самый невозмутимый из героев вестерна «Великолепная семерка». Он лишь еще пододвигает к стене, уже сдвинутый с центра комнаты и значительно уменьшившийся стол. «Боритесь аккуратнее, атлеты!» Только и произносит он и уходит из комнаты. «Может быть, нужно их разнять, Лия?» Обращается Эд к хозяйке дома. Хозяйка чинно беседует в прихожей с незнакомой Эду девушкой, объясняя ей, что собирался сказать автор рисунка углем. «Но они сами сознательные, остановятся, когда надоест». Обнажив десны в светской улыбке, Лия переходит к рисунку пастелью. Возможно, она вознамерилась объяснить девушке все рисунки и картины в квартире. Прижав Ворошилова к полу грудью, Губанов сел на него, заломил ему руку и методически ударяет его лицом об пол, управляя ворошиловской рукой, как рычагом. «Ты чего, мудак? Губаныч, а? Охуел совсем? Больно, отпусти!» — хрипит Игорь. «Проси пощады, алапаевский жлоб, а не то я тебе рубильник сломаю!» Губанов тюкает Игоря лицом об пол, ухватив его за волосы на затылке. Тюкает медленно, крови не видать, щека Игоря мягко ложится на паркет, но лишь скорости не хватает, чтобы сломать Игорю нос, чтобы полилась первая кровь. Ноги Верзилы, одна растоптанная большая туфля соскочила, обнажая рваный носок, беспомощно колотят по паркету. «Ну и живодер, волчок», — думает Эд. «Что же делать-то? Броситься другу на помощь? Однако официально все действие остается в пределах дружеской якобы борьбы, мужской возни, состязания атлетов. Пока крови нет, вмешаться, получается, нельзя». Появляется вместе с каким-то широкогрудым типом, кажется, это брат Лии, Ринго Стар. Оценив ситуацию, он, очевидно, решает, что настало время вмешаться. «Кончайте Олимпийские игры, ребятки, сейчас будем чай пить. Есть шоколадный торт. Лиин братан привез». «Проси пощады, дубина, и шоколадом побалуемся». Губанов хохочет и ударяет ворошиловскую голову об пол. «Отпусти руку, мудак!» — хрипит Ворошилов. «Я встану, я тебя искалечу». «Угрожает? Бунтует?» Губанов смотрит вверх на льна, и юродиво скашивает рот, высовывает язык. «Хулит!» Он ударяет голову Игоря об пол так сильно, что даже невозмутимый Ринго морщится. «Кончай, а, Лень! Пошутили и будет!» «Исключено кончать! Пока пощады не попросит, буду мучить и заушать, и растягивать конечности!» Неожиданно он дергает заломленную руку Игоря. «У-у-у! Ёбнутый!» «Проси пощады!» Еще на сантиметры заламывает руку поверженного злодей. Видно, что на лице Ворошилова выступил обильно пот. Или это слезы? «Пощади, живот мой, светлейший Леня Губанов, раб твой Игорешка молит тебя о пощаде колено преклоненно. Повторяй. Леня, прекрати, встань с Игоря. Пусть просит пощады». Эд думает, сейчас ему бросится на волчка или мгновением позже. Ему очень хочется броситься. Ему неприятно видеть униженного и поверженного приятеля. Ослаб от алкоголя Игорь, да и жрет плохо, случайно. Губанов, тот питается в семье. Бабушкины котлеты, небось, трескает каждый день. «Хуй с тобой! Пощади живот мой, Губанов!» — хрипит Ворошилов. «Светлейший Леня Губанов, и без хуй!» «Светлейший Леня Губанов, раб твой!» «Правильно, молодец! Раб Игорешка молит о пощаде смиренно и колено преклоненно. Целую пыль с ног твоих». «О пощаде смиренно ног твоих». Последнюю фразу проглотил. «Ну ладно, прощаю». Губанов отпускает Ворошилова и вскакивает. Корчась от боли и поддерживая выкрученную руку другой рукой, поднимается Ворошилов. «Мудак ты, Губаныч! Мудак, каких свет не видел!» «Ты еще хочешь, да, рогатый? Мало получил?» Ленька нарочито медленно оборачивается. «Прекратите! Леня, хватит, рассержусь, разойдитесь! Лия, отведи Игоря в ванную, пусть примет душ или хотя бы умоется!» Ринга за плечи уводит волчка в комнату сына Женьки. В незакрытую дверь видно, что он усаживает его на диван, ночью служащий Женьке постелью. «Какое говно!» — думает Эд. «Губанов — говно!» Не первый раз он видит его в таком качестве. Но если раньше у него были сомнения, то теперь сомнений нет. Ему внезапно хочется сказать Леньке то, что он хуёвый, подлый, нехороший, с какой стороны ни взгляни парень. Налив себе рюмку лимоновки, он направляется в Женькину комнату. Слава поместился на стуле, а рядом с Губановым сидит Лиин брат. Эд опускает зад рядом. «Если бы я был на месте Игоря, я бы врезал тебе бутылкой по голове, Леня», произносит он спокойно и отстраненно, даже не повернувшись к волчку. «Не на того ты нарвался, к сожалению. Игорек — беззлобный парень. Таких, как он, нельзя обижать». «А ты, Лимон, катись нахуй, а? Обсуждать он меня будет. Убирайся туда, откуда ты явился, в свой ебаный Харьков. Понял?» Губанов отвлекся лишь на эту фразу и продолжает беседу об авиации с Лииным братом. «Блаженное дрожание пронзает тело нашего героя, как корпус самолета в момент отрыва от земли. Наконец, разрешится с первой еще встречи назревающий конфликт. Наконец, вынужденное притворство, а он вынужден был всегда притворяться в присутствии лобастого пионера-волка, будет отброшено. Заступничество за Игоря — лишь предлог. Наконец, он решился оспорить власть вождя стаи. Рыча, оскалил он зубы и мазнул в сторону лидера лапой. Когти врозь угрожающе проехались, пока еще распоров воздух. «Извинись», — требует он. «Пошел нахуй, Лимон!» — кричит Губанов весело. «Пошел нахуй и вали отсюда!» «Хорошо», — харьковчанин встает. «Ты жалеть не будешь?» «Я? Шутки шутишь! Еще раз, пошел нахуй и забери туда же своего кореша Ворошилова!» «Тебе придется пожалеть», — шепчет Эд. Выходит в большую комнату, берет витой коллекционный толстого стекла штоф и, вернувшись в детскую, останавливается над врагом. «Леня?» Враг поднимает голову. «Так получай же, сука!» — кричит наш герой голосом вовсе не интеллигентного человека и, выдернув из-за спины штоф, ударяет вождя и соперника штофом по голове. За Игоря и за меня, подлюка!» «Ой, мама!» Губанов хватается за голову. «Убивают!» Осколки штофа замедленно и нешумно сыпятся с головы гения на пол. Некоторые из них уже успели окраситься крепкой кровью гения. «Мамочка, убивают! Мама!» Держась за голову, Губанов приседает на пол и укладывается боком, собираясь и разжимаясь, как креветка, к которой прикоснулся сачок добытчика. Почему он так смешно вопит, так по бабье, и почему вспоминает маму? В нормальной жизни он, кажется, с мамой не очень ладит. Лен, мышца предплечья вспорота и на паркет каплет кровь, кричит что-то, чего Эд не слышит, и пытается отнять у преступника опасный осколок. Горлышко с десятком острых лезвий, все еще сжимаемый им. «Как получилось, что я поранил Ильна?» — не понимает преступник. В детскую вбегает странным образом, как бы впрыгивает двумя ногами сразу, двумя рантами ботинок-говнодавов, двумя несвежими штанинами, поднимая ветер, приятель его. Униженный и оскорбленный Игорек сходу ударяет говнодавами в ребра поверженного обидчика. В стае всегда есть молодые волки, готовые поддержать бунт смельчака против власти лидера. «Это у меня должно быть шок», — догадывается преступник, «потому я вижу происходящее в замедленном темпе. Скорость действительности сбита моим шоком. Выходит, я шокирован? Странно, мне казалось, что я спокоен». «Гад, гад, смерть гадам! На Урале таких убивают при рождении!» «Мамочка!» Закрыв руками кровавую голову, Губанов ползет к стене. Лия, ее брат, Анна, две незнакомые женщины, пара целовавшихся до сих пор в кухне ленинградцев, наваливаются на провинциалов, избивающих коренного москвича. «Вон отсюда! Вон из моего дома! Бандиты!» Лен широко распахивает дверь. «Мой плащ! Без плаща обойдешься, бандит!» «Плащ! У меня там лекарства!» «Лови свой грязный плащ, и никогда, чтобы не видел я тебя в моем доме!» «Умираю! Доктора! Милицию! Мамочка!» «Вы убили его! Безумцы!» Дверь захлопывается, и они скатываются единым шаром по лестнице. Ворошилов, поэт Лимонов и Анна Моисеевна. «Вы убили его, безумцы! Вам нужно покинуть Москву немедленно!» «Тварь такую не жалко!» «Спасибо, Лимоныч, за подмогу!»